Запись 28. Злая домработница. Дорогой дневник, как оказалось, я абсолютно стадное животное и счастливо жить могу только если окружена людьми, которые ко мне хорошо относятся. Это я поняла, когда осталась совсем одна в малознакомом городе. Шарлотта и Мартин улетели в Англию 2 недели назад. Зайнеп и Юсуф были хоть и в 3 часах езды от меня, но все же в Фетхии так ни разу и не приехали из своей Анталии. Компанию мне составляли только Гектор и Павел Дмитрич на редких сеансах. Вот уже 2 недели я живу в своем домике почти одиноко. Почему почти? Потому что вилла оказалась и правда очень востребованной, и бронировать ее стали сразу, как только Шарлотта открыла даты на разных сайтах. Примерно каждые 3 дня в дом кто-то заселялся. В мои обязанности входило встречать гостей, знакомиться с ними, открывать дом и показывать, как он функционирует. Далее я отдавала ключи и 2 или 3 дня жила почти без дел. Затем убиралась в доме, и каждая такая уборка приносила мне $30. Иногда мне оставляли чаевые, которым я тоже была очень рада. Больше всего я любила японских туристов. Они всегда держались очень вежливо. Выезжая, оставляли дом в идеальной чистоте, рано ложились, рано вставали и почти весь день ездили по экскурсиям. Один раз заселилась компания немецких парней. У них был мальчишник, но, слава богу, основная его часть прошла в баре на берегу. В доме они только умирали с похмелья, лежа под апельсиновыми деревьями. Виллу после них я драила почти день, но зато они оставили 100 евро чаевых на столе. Видимо, им было стыдно за то, что кого-то из них стошнило прямо на кухне. Еще появлялись молодожены из Польши. У парня оказалась аллергия на собак, и он в ужасе сбегал от Гектора каждый раз, когда его видел. С утра до ночи я слушала их нытье на тему того, что информацию про собаку следовало указать в описании виллы. Требовали скидку, но я сказала, что Турция — страна собак. Если они так боятся Гектора, запертого в доме, то что с ними случится на набережной, где бездомные турецкие собаки живут сотнями? В итоге поляки не выходили за территорию дома 3 дня. Позже в аккаунте Шарлотты появился первый негативный отзыв. Меня там назвали «злой домработницей». Частые смены жильцов были мне на пользу с точки зрения заработка. Я бы вообще предпочла, чтобы они заезжали на 1 ночь, так как за каждую уборку я получала деньги. Также мне полагались комиссионные от Шарлотты, но она предложила перечислять их раз в месяц. И я не возражала. Рассчитывая только на свои деньги, я вела исключительно экономный образ жизни. Питание мое состояло из овощных салатов и курятины. И то, и другое в супермаркете стоило недорого. Иногда я ела рыбу, но возиться с ней всегда было для меня проблемой, поэтому покупала я ее редко. Также я не отказывала себе в вине, но теперь оно присутствовало в моем меню не так часто, как при Шарлотте. После ее отъезда я переключилась на турецкие марки, которые оказались ничуть не хуже тех, что хранились в винных холодильниках моей подруги. Ее запасы я не трогала, хотя она разрешила. Все вино в ящиках я перенесла к себе в дом и поставила в гостиной. Если бы я этого не сделала, то уверена, те немцы разделались бы с этими запасами за 1 вечер. Гектор почти пришел в себя, рана заросла. Швы сняли, шерсть на выбритом бедре отрастала. Собака немного хромала, но в целом уже с прежним энтузиазмом носилась по саду за своим любимым мячиком. Ежевечерне мы выходили с псом на набережную проводить солнце. Эта традиция появилась у меня после того, как мы с Мартином накануне его отлета в Англию поехали на арендованной им машине в долину бабочек. Об этом месте я и раньше слышала, но ни разу не бывала. Долина, по факту, оказалась очень высокой скалой, с которой открывался необыкновенный вид на море. Солнце уже садилось, и все вокруг было залито таким розовым цветом, которого я прежде не видела. Все вокруг тонуло в солнечном свете. Мартин рассказал, что у него есть традиция при каждом посещении этого места благодарить Бога за что-то хорошее в своей жизни. Он сказал, что для него очень важно мысленно или вслух перечислить благодарности в тот момент, когда диск солнца касается воды, а когда он скрывается окончательно, помахать солнцу рукой. Ведь может так случиться, что ты больше не увидишь солнце. В былые времена от такой романтики меня стошнило бы, но я существенно изменилась и решила вместе с Мартином сказать спасибо солнцу за все, что со мной случилось. Мы сидели на скале, свесив ноги, под нами лежала бездна, но страшно не было. Мартин начал первым. «Спасибо Богу за то, что я побывал на Ликийской тропе. Мне очень понравилось. Теперь твоя очередь», — он повернулся ко мне. «Я в Бога не особо верю. Можно я буду говорить спасибо?» Тут я задумалась, долго вспоминая нужное слово на английском, и, наконец, подобрала «мирозданию». «Лучше бы, конечно, Богу, но как тебе удобно». «Я говорю спасибо мирозданию за то, что встретила Шарлотту», — сказала я, обращаясь к солнцу. «О, да, и я за нее тоже говорю спасибо. Она мне очень понравилась». «А еще спасибо за Гектора. Он спас мне жизнь». От чистого сердца поблагодарила я. «А я говорю спасибо Богу за то, что почти без последствий переболел коронавирусом». Он повернулся ко мне. «Надо поспешить. Солнце не вечно будет висеть на горизонте». «Тогда я хотела бы продолжить мысленно, если ты не против». Он пожал плечами. Я повернулась к солнцу и сказала спасибо за то, что смогла выйти из депрессии. Еще месяц назад я вся состояла из горя, а сейчас сидела на высокой скале с самым красивым парнем. Он обнимал меня. Пусть это все было временно, но это было. «Я говорю Богу спасибо за тебя», — добавил Мартин. «А я за тебя». Мы посмотрели друг на друга и поцеловались. «Ты знаешь, что бабочек в этой долине вообще-то нет и не было? Это просто красивое название для привлечения туристов», — заметил Мартин. Солнце скрылось в море, и мы замахали ему руками. Прощальной ночи у нас не случилось. Мартин довез меня до дома, еще раз поцеловал и сказал, что будет рад когда-нибудь снова увидеться. На языке красавчиков, которые пережили курортный роман, это означало «прощай навсегда». Мы даже не пообещали друг другу писать сообщение. Все закончилось так, как должно было. Я не рыдала всю ночь и не страдала. Я ощущала признательность к Мартину за то, что он появился ровно тогда, когда мне это оказалось нужно, и ушел, не причинив боли. Шарлотта писала мне по 15 раз в день. Она без конца высылала аудиосообщения, селфи, с равным удовольствием фотографировала справки с результатами своих анализов и виды туманного Лондона. Она посвящала меня в свои дела в режиме прямого эфира, но я не возражала. Моя родная мать после нашего последнего разговора писала и звонила мне очень редко. Я ни разу ей не ответила. И, как я думала, она была этому рада. Наконец-то ее взрослая дочь окончательно от нее отпочковалась и жила где-то далеко, вне ее поля зрения. С Павлом Дмитриевичем мы стали общаться чаще. Он напомнил мне, что у нас осталось мало встреч, подаренных мне Надей, но пообещал в случае крайней необходимости прийти мне на помощь. Он похвалил меня за свидание с Мартином, сказал, что это высокая планка, соответствовать которой всем следующим мужчинам будет трудно, но я и сама это понимала. Странно ожидать от всех мужчин, которые мне будут встречаться, такого сексуального темперамента, как у Мартина. Все же мастерство в постели — это что-то из разряда редких талантов, которые есть далеко не у всех. На одной из встреч мы с моим психологом обсудили вопросы одиночества. Я призналась, что не люблю и не хочу быть одна. Мы долго рассуждали, почему так происходит. В итоге сошлись на том, что у меня низкая самооценка, я не фокусируюсь на своих победах и положительных чертах, что, воспитанная матерью, которая меня не любила, я привыкла к мысли, что полюбить меня невозможно. А когда столкнулась с обратным, то расцвела. Все эти люди, со слов Павла Дмитрича, раскрыли мне меня с другой, неизведанной мне стороны. А сейчас, когда их рядом не оказалось, я уже не хотела возвращаться к прежней версии себя и от этого страдала. «Так и что же мне делать, Павел Дмитрич?» «Назначьте свидание с самой собой. Это будет нашим следующим заданием». «Да у меня свидание с самой собой ежедневно. Кроме меня и собаки здесь нет никого». «Вокруг вас люди, хорошие люди, с которыми вы научились общаться. Вы же помните, что мы давно побороли этот страх?» Я вспомнила первую нелепую беседу с Юсуфом. «Помню. Но что значит свидание с собой? Это как?» «Выберите день. Скажите себе, этот день с собой я проведу вот так-то». «Вот так-то?» Мне начало казаться, что он придумывает это задание на ходу. «Езжайте на природу, возьмите с собой собаку, подумайте, что будете читать в этот день, о чем хорошем будете думать, что наденете, что посмотрите. Сделайте из своего одиночного свидания событие, и желательно сделать так еще пару раз для закрепления». «Звучит бредово, но я попробую». В конце концов, до этого вы были чаще правы, чем неправы. Вот и я об этом. Желаю вам успехов. Напишите, когда выполните домашнее задание. Мы встретимся и все обсудим. И не забывайте вести дневник. Буквально на следующий день в дом Шарлотты въехали две симпатичные японки, и мне стало не до свиданий с собой. Это были требовательные жильцы, которые задавали много вопросов, и я очень волновалась о том, чтобы их проживание прошло спокойно, но, как я говорила, они оказались самыми непроблемными постояльцами. Когда они съехали, я сверилась с календарем, и оказалось, что до следующего заселения есть два свободных дня, и я решила, что пришло время отправиться на это странное свидание с самой собой. Звучало, конечно, бредово, но я помнила, что выполнение заданий психолога обычно мне помогало. В Фетхе я находилась довольно долгое время, но нигде, кроме города и долины бабочек, не была, и решила, что неплохо бы встретиться с самой собой где-нибудь в новом месте. Я нашла в интернете статью «10 достопримечательностей Фетхия и Олю-Дениза». Прочитала ее и поняла, что лучшим местом для свидания станет заброшенная деревня Каякёй. Гугл-карты показали, что деревня находилась в 26 минутах езды от того места, где я жила. На фото были заброшенные каменные дома, которые мне очень понравились. В статье говорилось, что с октября по март в деревню почти не приезжают туристы, и это подходящее время, чтобы насладиться таинственной атмосферой, никуда не торопясь. «Ну что, Гектор, ты готов сопроводить меня на свидание с самой собой?» Пес поднял голову в воротнике и зевнул. Я решила, что это знак согласия. «Но имей в виду, на этой встрече буду я и я, так что не смей нам мешать». Гектор завилял хвостом. Я созвонилась с ветврачом и спросила, можно ли псу гулять. Врач заверил меня, что прогулка пойдет собаке только на пользу, при условии, что я стану давать ей время на отдых. Я планировала, что один день уйдет на подготовку свидания, второй — на поездку. Составила план и следовала ему неукоснительно. Первым делом надо было решить, в чем я пойду встречаться с собой. Поскольку Шарлотта благословила меня на пользование своим гардеробом, я без тени смущения открыла его и стала перебирать вещи на отведенные мне вешалки. Свой выбор я остановила на черных джинсах, вязаном мешковатом свитере и жилетке с пухом, которую решила взять на случай, если будет холодно. На полке с обувью я отыскала удобные кроссовки, По поводу обуви инструкции мне не давали, поэтому я отправила Шарлотте сообщение с вопросом, могу ли я одолжить кроссовки для свидания с собой. «У меня есть кроссовки?» — пришел от нее молниеносный ответ. Я выслала ей фото. «Впервые их вижу. Бери», — написала Шарлотта. С одеждой определились. «Но какое же свидание без вкусной еды, дорогой?» — спросила я у Гектора и тут же подумала, не схожу ли я с ума, разговаривая с ним. Он, конечно же, мне не ответил. Но я вспомнила, что в статье про достопримечательности говорилось о том, что после прогулки усталый путник может порадовать себя самым вкусным гёзлеме в округе, которое турецкие женщины готовят у стен заброшенного города. Я вбила в гугле «Что такое гёзлеме?» и узнала, что это традиционное блюдо турецкой кухни в виде лепешки с начинкой. Гёзлеме выпекается на сковороде, называемой садж. Ответ меня вполне устроил. Тесто с начинкой в любом виде было моей любимой едой. Также я позаботилась о том, какую музыку буду слушать на прогулке, скачав на телефон плейлист «Успокаивающий джаз». В день свидания я встала в 8 утра, и поскольку свидание уже началось, то и завтрак у меня был необычный. Я застелила стол в своем доме скатертью, красиво сервировала его, сварила кофе, и привычные мне 2 жареных яйца ела так, словно это не яичница, а что-то очень изысканное. Я даже поймала себя на том, что оттопыривала мизинец, когда пила кофе. Так делает Шарлотта. Затем я позвонила в такси. Вообще-то до заброшенной деревни ходили автобусы, но поскольку это свидание, и со мной был больной пес, то я решила, что путь на машине станет оптимальным вариантом. Деревня по факту оказалась большим городом. Целые улицы пустых домов поднимались высоко вверх. Я включила джаз и пошла гулять между разрушенных зданий. Дорога все время шла в гору, туристов действительно не было. Гектор хромал впереди меня, но на вид был всем доволен. Поднявшись до большого здания, которое, как мне показалось, когда-то было церковью, я села на ступени одного из домов и стала читать в телефоне про достопримечательность, в которой нахожусь. Город был основан греками в 18 веке и назывался Лебессос, стала я рассказывать Гектору. Население составляли в основном этнические греки. Я говорила как экскурсовод, и пес смотрел на меня, не понимая, как реагировать. После окончания греко-турецкой войны жители покинули этот город. Произошло это в 1923 году. Псу уже надоела моя лекция. Он пытался дотянуться зубами до швов, но воротник не давал ему этого сделать. В городе имелись 3500 зданий, школа, 2 церкви, почта и еще много всего. Для свидания с самой собой место подходило идеально. Я, как призрак, ходила между домами и слушала птиц, потому что джаз никак не вязался с окружающей атмосферой. Поскольку это было свидание, то я решила поговорить сама с собой. Прежняя Варя вела диалог с нынешней. «Ты довольна тем, как все обернулось?» — спросила нынешняя Варя. «Да, очень. Я боялась, что не выдержу, что умру. Но в итоге у меня получилось», — ответила прежняя я. «Я рада, что ты не прыгнула со скалы, как планировала. Это стало бы большой глупостью», — сказала новая я. «Полностью согласна. За Мартина большое спасибо. О таком парне я и не мечтала. О да, он и правда великолепен», — улыбнулась новая я. Но потом добавила. «Мне страшно. Ведь Айрин еще не поймали, и непонятно, сколько мне еще тут жить. Неопределенность пугает. Мне кажется, в глубине души ты хочешь, чтобы ее искали как можно дольше, ведь в Москве тебя никто не ждет». Прежняя Варя зрила в корень. «С кем это вы говорите?» — раздалось у меня за спиной. Я вздрогнула и оглянулась. Передо мной стояла девочка лет 6. Говорила она на русском. «С собакой?» Я огляделась в поисках Гектора. «Вон стой!» Девочка показала пальцем вдаль, и я увидела, что мой пес ушел 100 метров вперед и сидел на ступенях, ожидая меня. «Именно с ним. У него очень хороший слух. А ты что здесь делаешь? И где твои родители?» «Я общаюсь с призраками. Их тут много, и они очень добрые. Например, мимо вас сейчас прошла старушка. Она идет к себе домой. Он вон там». Я посмотрела туда, куда указывала девочка. За большим оливковым деревом виднелись руины старого дома. «Боюсь, ее ждет разочарование», — сказала я, оборачиваясь к своей собеседнице, но вдруг обнаружила, что ее нигде нет. Пока я рассматривала дом старухи-призрака, девочка исчезла. «Я точно сошла с ума», — подумала я и большими скачками побежала по ступеням вверх, туда, где меня ждал Гектор. Вместе мы поднялись к старой часовне на вершине горы. Оттуда открывался потрясающий вид. С одной стороны — на заброшенный город, который лежал перед нами, с другой — на море и горы. По округе эхом разлетелся азан, голос муэдзина, призывающего к молитве. И я закрыла глаза и решила, что этот день очень особенный, и я даже призрак девочки встретила. Интересно, почему она говорила со мной на русском? Хотя, наверное, призраки могут говорить на любых языках. Если когда-нибудь мать мне позвонит, обязательно у нее об этом спрошу. Ее шаманка точно должна знать ответ на этот вопрос. «А теперь пойдем есть гёзлями». Мы с Гектором отправились вниз. У подножия заброшенной деревни находилось несколько кафе, где женщины большими скалками раскатывали тонкие лепешки, раскладывали на них начинку и запекали на выпуклой сковороде. Я заказала гёзлями с зеленью и турецкий чай. Села за низкий стол, поджав под себя ноги, и стала ждать заказ. Мимо проехала машина, из которой мне помахала та самая девочка. «Значит, она была не призрак, и я не сошла с ума», — сказала я Гектору. Принесли гёзлями, которые я с огромным удовольствием съела почти полностью. «Свидание с самой собой прошло вполне удачно», — подумала я, — «и можно возвращаться домой». Я отломила кусочек лепешки и протянула Гектору. Он обнюхал ее, лизнул и отвернулся. Тогда я сама съела его, не поморщившись. Прежняя Варя побрезговала бы.